Мы сидели на тренировочной площадке широким полукругом. Вперемешку мои люди и три десятка людей Свена Раутсона. Все внимательно слушали Яна, устроившегося на камне, лицом сразу ко всем. Чешскую крепость Урса осаждали несколько раз, и всегда безуспешно. Но в этот раз им удалось каким-то образом перекрыть реку, которая, протекая через пещеры, снабжала водой не только обитателей людей, но и одомашенный скот, который был у чехов. Осада продолжалась уже 6 дней. Запасов воды оставалось максимум на 3 дня. Князь Борислав посылал гонцов в нескольких направлениях, хотя ближайшие соседи, австрийцы, жили аж в 4 днях пути в один конец. Месяц назад Ян, он в чешском племени был кем-то вроде начальника штаба, во время охотничьей экспедиции издалека видел нашу пещеру и людей возле нее. Тогда он очень спешил, но теперь вспомнил об этих людях и предложил Бориславу позвать их на помощь, вызвавшись пробраться к ним сам. Недалеко от своих мест он столкнулся с Андреем. «Много ли Урса?» – спросил Свен, когда Ян заканчивал рассказ. «Не меньше 400», – ответил чех. «Ну что ж», — буркнул Свен, поднимаясь, — «мы пойдем на Драккар вдоль берега, а потом напрямую 30 минут сэкономим и завтра к вечеру доберемся». Прикусив губу, я посмотрел на своих, обвел их взглядом поочередно. Они выглядели растерянными. Им предлагали открытым текстом идти драться с 400 черных за совершенно незнакомых парней и девчонок. Вот так сюрприз! Я их понимал, но... Но Лёшка Званцев пришел к нам на помощь, не раздумывая. Да, у него были к Марису личные счеты, но разве у нас курса нет? В общем, надо было вставать и решать. И я встал. «Я никому не приказываю», — сказал я. «Я просто хочу спросить Свена, есть ли у него на Драккаре место для меня. Остальные пусть решают сами, каждый за себя».